Глава 41. Демид. «Какая она затейница, моя снежная королева! У нас тут, видите ли, экскурсия. Я бы в жизни не додумался до таких ролевых игр. Но она огонь, адская штучка. Надо будет обязательно прикупить ей костюм медсестры и стюардессы, и еще строгой училки. Мы с ней будем так зажигать, что все соседи съедут». Пока мы дошли до кухни, змея чуть не разорвала в самом прямом смысле. Почти месяц без секса. Только унылые упражнения в душе, в мечтах о снежной королеве. «Значит, тут жаришь мясо», — многозначительно произнесла моя сумасшедшая девчонка, повернувшись к нам со змеем буферами. «Да, тут я жарю», — отозвался я не менее многозначительно. И вдруг она выдала. «Снимай трусы». Два раза просить не пришлось. Змей с криками наконец-то выбрался на волю, раздув башку до невероятных даже для него размеров. Снежная королева положила на него свою теплую ладошку. Он прижался к ней, млея от восторга. А потом она опустилась на колени. «О май гад! Что, начнем с этого? Это офигительно! Это... О май гад!» Она заглотила его почти целиком, потом облизала, потом обхватила губами головку, одновременно щекоча языком, посмотрела на меня, возбудив меня еще больше. Как будто, возможно, еще больше. Невозможно! Через пару минут после того, как снежная королева начала ритмичное движение ртом, у нас со змеем вышибло пробки. «Аня, без лишнего энтузиазма», — звучал у меня в голове голос врача. «Я, конечно, потеряла голову от ласк Демида. Но все же не настолько, чтобы забыть абсолютно обо всем. Я помню, что беременна. Помню, что приехала, чтобы поделиться с ним этой новостью. Но, наверное, сейчас не самый подходящий момент. Сообщать такое в момент, когда его язык у меня между ног, как-то не по этикету. Тем более, что... О, я должна подумать о том... Боже! В общем, надо не терять... Что-то не терять... И о чем-то подумать. Все было как во сне, только лучше. Умопомрачительные ласки языком, долгое балансирование на грани оргазма, когда ты проваливаешься в параллельную реальность, где нет ничего, кроме его языка, играющего на твоем фортепиано, и его пальцев, которые изучают фортепиано изнутри. А потом происходит большой взрыв и рождается новая вселенная. Вселенная, где ты стонешь и содрогаешься, а он на руках несет тебя в спальню, кладет на живот, наваливается сверху. «Подожди», — шепчу я, — «не надо сразу». Демид слушается, ложится рядом, обнимает меня, гладит кончиками пальцев по спине. Вторая волна содроганий. Я почти рыдаю, вцепившись зубами в его плечо. «Мне так хорошо. Я, наверное, сейчас умру». Я думала, все, больше мне не захочется. Слишком сильный оргазм, такой, что я снова чуть не потеряла сознание, почти потеряла. Но благодаря пальцам Демида, нежно изучающим мое тело, через некоторое время во мне снова начинает нарастать возбуждение. А уж как возбужден он! Змей аж подрагивает от нетерпения, как жеребец в стойле. Я хочу почувствовать его в себе, но мне немного страшно. Без лишнего энтузиазма. Такой была инструкция. Но разве с Демидом это возможно? Хоть я и позволила ему спустить пар, чтобы он не набросился на меня сразу, он все равно готов устроить мне адский марафон. Значит, надо брать дело в свои руки и контролировать процесс. Демид. Ладно, я подожду, пока она придет в себя. Но я не могу ждать. Змей был готов к бою через минуту после вышибания пробок. «Это только начало. Мы с ним так изголодались, что планируем пиршество на всю ночь. И тут снежная королева толкнула меня в плечо, заставив перевернуться на спину. Ты чего?» «Я буду сверху». Я оседлала змея, явив моему взору сногсшибательную картину. «Ее сиськи прямо передо мной. Я могу обхватить их ладонями». Могу пощекотать соски, могу даже дотянуться до них языком, но это надо постараться. Офигенная поза. Снежная королева не торопится. Сначала просто сидит, обхватив змея, а потом начинает неторопливо двигаться вверх-вниз. Слишком медленно. Это невыносимо. Я хватаю ее за попу, вонзаюсь в нее снизу. Она стонет, наклоняется ко мне, кусает за губы. Так еще больше простора для маневра. Я беру инициативу в свои руки и своего змея. Насаживаю ее на него, активно двигая бедрами. О май гад! Как тесно, как горячо, как офигенно! Тихо, тихо! Снежная королева снова выпрямляется. Лежи тихо, я сама. Ладно, шепчу я. И креплюсь изо всех сил, чтобы не вмешиваться. Хочет сама управлять процессом, я мешать не буду. Наверстаю свое в следующий заход. Она снова сбавляет темп, меняя мои ощущения. Это странно, но приятно. Неторопливо, но умопомрачительно. Волны возбуждения не так высоки, но их глубина невероятна. Постепенно снежная королева увеличивает темп. Пытается двигаться медленно, но сама не может удержаться. Особенно, когда я начинаю ласкать ее соски, одновременно сжимая упругие груди. «Боже!» — срывается с ее губ. «Да», — вторю я. Я, не выдерживая, двигаюсь бедрами ей навстречу. «Да!» — стонет она. Падает на меня, начинает содрогаться. Я присоединяюсь через секунду. Мы целуемся. Ее дрожь передается мне. Моя — ей. Мы сливаемся в единое трепещущее целое. Аня. Не сказать, чтобы получилось совсем аккуратно, но близко к тому. Я старалась сдерживаться, как могла. Но Демид, он не может без энтузиазма. Может, потому что не знает. Я лежала в его объятиях, умиротворенная, удовлетворенная, но полностью наслаждаться моментом не могла. Я корила себя за то, что вместо серьезного разговора занялась с ним сексом. Я приехала не для этого. Хотя кого я обманываю? Это был тайный план моего второго «я», моей похотливой половины. Демид снова начал подготовительные работы, но я убрала его руку, сжавшую мою ягодицу. «Что?» – возмутился он. «Хватит». «В смысле хватит? Мы только начали». Я выбралась из-под его руки, отвоевала простыню и завернулась в нее. «Ты куда?» – удивленно вскочил Демид. «Я проголодалась». «А, ладно, пошли. Что-нибудь найдем. Надо подкрепиться. Силы тебе еще понадобятся». «Не уверена и очень волнуюсь». Демид достал из холодильника сыр, колбасу, фрукты, отыскал хлеб и сделал тосты. Я и правда проголодалась, но от волнения кусок застревал в горле. Демид сидел на стуле напротив меня, голый и мощный. Смотрел на меня с нежностью. И я решила: все, пора. Может, все пройдет хорошо, может, он даже обрадуется, ведь он явно ко мне неравнодушен. Вернулся из Владивостока ради меня. «Нам надо поговорить», — выпалила я. И тут лицо Демида внезапно изменилось. «Да, надо». Мне показалось, он даже как-то съежился. Испугался? Догадывается, что я хочу ему сообщить? Не хочет этого слышать? Но я уже начала, поэтому скажу. Я собрала в кулак всю свою смелость. Открыла рот, но Демид меня перебил. «Я давно хотел тебе сказать...» «Нет, сначала я скажу». «Ладно». Я еще секунду помолчала, а потом выпалила. «Я беременна». То, что произошло потом, было очень странным. Я ожидала удивления, неверия, даже, может быть, негатива, хотя в глубине души надеялась на радость. Да, я очень надеялась, что он обрадуется, но его лицо не отразило ни одну из этих эмоций. Оно стало каким-то темным. Как будто на него набежала огромная серая туча. «Зачем ты это делаешь?» — спросил он странным глухим голосом. «Зачем я делаю что?» Я ничего не понимала. Какая-то ненормальная реакция и неожиданные вопросы. «Зачем ты мне говоришь это?» «Зачем? Зачем говорю? Он хочет сказать, что мне надо было молчать? Не надо было говорить, что я беременна от него?» Я буквально лишилась дара речи. «Чего ты от меня хочешь?» — все тем же глухим голосом произнес он. «Чего хочу? Его волнует только, чего я хочу. Похоже, он боится, что я устрою ему проблемы. В этот момент во мне как будто что-то лопнуло или взорвалось. Меня захлестнуло волной яростного гнева, смешанного с горькой обидой. «Денег, конечно!» — выкрикнула я. «Хочу срубить с себя денег! Это он обо мне думает, да? Точно это!» «Сколько тебе нужно?» — произнес Демид. Я захлебывалась в эмоциях, которым вряд ли могла бы подобрать определение. Не могла ни слова выдавить, долгих несколько секунд. А потом почему-то расхохоталась. Истерика, не иначе. «А, нет! Я хочу, чтобы ты на мне женился!» — выкрикнула я. «Мечтаю об этом! Ты же такой завидный жених! Все хотят тебя окрутить! Вот и я хочу!» Я вскочила, побежала к выходу, туда, где осталось мое платье. Сбросила простыню, натянула его, всунула ноги в балетки, схватила сумочку. «Да, на мне нет белья, но я не хочу оставаться здесь ни на минуту!» Демид так и сидел за столом. Даже не пытался меня остановить. «Прекрасно!» Я добежала до двери, подергала замки, нашла, как она открывается, и выскочила наружу. Нажала кнопку лифта. Он ехал очень, очень медленно. Но за это время Демид не появился на пороге. Не попытался меня остановить. «Козел! Подонок! Зачем ты мне это говоришь?» «Да незачем было, конечно! Я беременна, а не он! И это мои проблемы! Его они не касаются!» Он очень ясно дал мне это понять.